Глава 13. Завтрак. Князь смотрит на кучку сброшенной одежды, а потом переводит взгляд на меня. Я резко подтягиваю колени к себе, обхватывая их руками. Закрыться, спрятаться, а лучше вообще исчезнуть, вернуться в свой мир. В глазах князя разгорается пожар. Негодование сменяется чем-то более опасным, тем, что отзывается во мне ответным огнем. Мне даже на мгновение кажется, что свечи в ванной начинают гореть ярче. А еще я вижу во взгляде Рагнара восхищение, и это вызывает удовлетворение, которое разливается по всему телу и придает уверенности. Конечно, на умытую-то и чистую смотреть приятнее. Вскидываю подбородок. Князь решительно делает шаг вперед, заставляя все внутри меня дрожать. Но я не опускаю взгляда, продолжая смотреть в его полыхающие ледяным пламенем глаза. Он рычит, сжимает кулаки и останавливается, продолжая съедать меня взглядом. Дыхание перехватывает. «Вылезай!» — рычит он. «Вам не кажется, что не очень прилично смотреть на обнаженную девушку?» Подняв бровь, спрашиваю я. «Нарываюсь». Он явно не привык, что с ним так разговаривают. Даже Йоран вызвал гнев, пытаясь дать совет. А уж от рабыни он точно такого не потерпит. Но возмущение и огонь внутри меня побуждают дерзить. «Вылезай, иначе я сам тебя вытащу!» Он делает еще один шаг ко мне. «Выйдите!» — твердо требую я. Жду очередного взрыва возмущения, но меня снова обдает ледяным холодом. «У тебя ровно 2 минуты. Если ты не выйдешь, зайду и выволоку тебя сам!» Ставит условие он и выходит за дверь. Только сейчас замечаю, что я вся дрожу. В глазах темнеет от волнения. Пытаюсь отдышаться. Покидаю ванну, слыша, как с меня журча стекает вода. Прохладно. По всему телу бегут мурашки. Оглядываюсь. У двери висит полотенце. Понимаю, что свою сменную одежду я оставила в комнате, там, где сейчас ждет меня разозленный Рагнар. Все, что мне остается, радоваться, что полотенце достаточно большое, чтобы закрыть большую часть моего тела, и надеяться, что князь не воспримет в очередной раз мой вид как приглашение к более активным действиям. Слышу приближающиеся к двери шаги, похоже, мое время вышло. Не дожидаясь, пока князь откроет дверь, сжимаю покрепче полотенце и выхожу в комнату. Меня сразу же обжигает ледяным пламенем. Покалывает каждую клеточку моего тела от этого взгляда, даже все, что скрыто под полотенцем. Не кстати вспоминаю, что сколько бы на меня с вожделением не смотрел мой бывший, да даже когда трогал, таких ощущений никогда не было. От этой мысли краснею до кончиков волос. Кажется, даже они становятся ярче. «Ты уверена, что не работала в доме мужской радости?» Издевательски выгнув бровь, спрашивает князь. «Уверена!» Я прижимаю руки к себе, будто это могло мне помочь. «А еще уверена, что не хотела незваных гостей, поэтому закрыла дверь, которую вы соизволили выломать». «Испытываешь мое терпение, человечка?» В мгновение нависает надо мной ледяной. «Чем еще вы можете меня запугать? Смертью? Так почему же я еще жива?» Этот вопрос заставляет отпрянуть князя. Он сжимает кулаки и гневно произносит. «Будешь сидеть здесь, пока я не позволю тебе выйти. Лиола, войди!» И он чуть повышает голос, и в дверях появляется пожилая служанка с подносом с едой. Запах горячего приятно щекочет ноздри и вынуждает живот громко заурчать. Давно не ела и даже забыла об этом. «Вот ключ, ее!» Князь указывает пальцем на меня. «Не выпускать без моего приказа! И сюда никого не впускать!» Он бросает на меня последний взгляд, будто хочет еще что-то сказать, и выходит из комнаты. Я подхожу к кровати, стараясь не смотреть на служанку. По пути поднимаю сменную одежду, соображая, как бы мне переодеться и не умереть от смущения. «Госпожа», — тихо говорит служанка и заносит в комнату новый стул, потому что предыдущий в виде обломков валяется на полу. Не бойтесь князя, он строгий, но просто так плохо не сделает. Все меня в этом так пытаются убедить, ухмыляюсь я. Только вот его дела с вашими словами как-то не совпадают. Уверена, что он не просто так запирать собирается. Защищает он вас от чего-то. Продолжает уговаривать меня служанка и берет из моих рук новое нижнее белье. Давайте я вам помогу. Она ловко помогает мне переодеться, пару раз охая по поводу царапин и ссадин, которые я получила за последние сутки моего безудержного веселья. А кролик-то юморист, джин недоделанный. Не мог найти мне какого-нибудь бутафорского принца на деревянном коне вместо этой отмороженной на голову льдышки. Лиола смазала особенно большие царапины какой-то приятно пахнущей лавандой мазью и отложила платье. «Это уже завтра наденем», — бормочет Лиола и выуживает из шкафа полупрозрачную кружевную ночнушку, чтобы натянуть на меня. «Присаживайтесь, госпожа, поужинайте, а потом спать. Сон — лучшее лекарство». «Лиола, не могли бы вы принести мне нитку с иголкой?» Тихо прошу я, когда она подводит меня к столу с едой. «У вас что-то порвалось? Вы мне скажите, я сразу все починю», — обеспокоенно спрашивает служанка. «Да, я хотела бы зажить панталоны». Понимаю, насколько для нее это звучит абсурдно, но ходить с дыркой между ног не могу. Чувствую себя голой. Поднимаю взгляд. Лиола действительно озадаченно смотрит на меня, но ничего не спрашивает и кивает. Еда на вкус словно из лучшего ресторана. Вроде просто тушеный картофель с мясом птицы, а вроде, как сказала бы мама, пища богов. Не уверена, что вчера на корпоративе меня бы таким накормили, хотя уверена, что в корпорации Seven могли себе позволить лучших поваров в городе. Не зря же бывший так всех боссов расхваливал. Но в любом случае это все теперь в прошлом. Не тешу себя надеждой на возвращение. Меня скорее убьют, чем отпустят домой. Я откладываю вилку. Лиола собирает еду на поднос и выходит, ворча что-то про то, что я ем как птичка. В замке дважды поворачивается ключ, я снова остаюсь одна. Ложусь в кровать и долго смотрю в незашторенное окно. Там уже непроглядная зимняя темнота, даже луны нет. Интересно, а в этом мире луна вообще есть? А какие тут звезды? Обязательно когда-нибудь посмотрю, если меня выпустят отсюда. Утро начинается с пронизывающего холода, несмотря на толстое пуховое одеяло, которым я укрываюсь с головой. Огонь в камине погас, а стекла окна украшают потрясающие морозные узоры. Только вот вылезать из кровати совсем не хочется. В двери слышатся обороты ключа, я притворяюсь спящей. К моей радости это Лиола. «Ох, госпожа, что же за безобразие это такое? Так и заморозить вас можно!» Тихо восклицает она и сразу начинает разводить огонь в камине. Дрова начинают потихонечку потрескивать, и я подаю признаки бодрствования. «Госпожа, давайте скорее собираться. Князь изволил вас видеть к завтраку». Лиола залезает снова в шкаф и выбирает платье. «Но мое платье лежит на стуле», — удивляюсь я. «Мне выдал его князь, пусть им и наслаждается». «Да как же так? За господским столом!» «Лиола, пожалуйста», — прошу я. «Мне и так не оставили никакого выбора. Можно я хотя бы тут сделаю по-своему?» Служанка качает головой, но снова не спорит. Она помогает мне переодеться в неприметное, наглухо закрытое почти под самый подбородок и потому скрывающее ошейник платье, и расчесывает волосы. «Необыкновенный цвет!» — восхищенно проводит она по ним щеткой. «Никогда такого не видела!» «Огненно-волосая придет из иного мира, чтобы избавить от...» Я даже замираю, не сводя взгляда с заболтавшейся служанки, ожидая, что она вот-вот расскажет мне про то самое пророчество. Но она испуганно осекается и замолкает, заплетает мне косу и провожает в столовую. После сумрачных коридоров яркая, наполненная светом и воздухом столовая заставляет щуриться. Когда я возвращаю способность видеть, первым делом встречаюсь взглядом с князем, сидящим во главе длинного стола. Он хмуро осматривает меня с ног до головы и будто разочарованно откидывается на спинку стула, откладывая столовые приборы. «Леди Мира!» — со своего места вскакивает Йоран. «Позвольте!» Он обходит стол и, оттесняя лакея, пододвигает мне стул. Я оказываюсь сидящей по левую руку от князя и особенно остро чувствую на себе его тяжелый взгляд. «Вы выглядите отдохнувшей. Надеюсь, вы хорошо спали?» Начинает светскую беседу поверенный, будто я им ровня. «Спасибо, хорошо», — едва улыбаюсь ему, благодарна, что хоть кому-то за этим столом до меня есть дело. «Это наверняка удобнее, чем на нарах за решеткой», — язвительно замечает князь и возвращается к еде. «Удобнее», — соглашаюсь я и стараюсь не поднимать на него взгляд. «Вы не хотели бы сегодня пройтись и посмотреть замок и двор?» предлагает Йоран и наливает мне в стакан молока. «Не хочет», — отвечает за меня князь. «Она спустилась сюда только ради завтрака, Йоран. Ей очень нравится ее комната, да?» Я стискиваю в руках вилку с ножом и гипнотизирую омлет, пытаясь не вспылить. Столовые приборы тихо стучат по тарелкам. Князь рассуждает так, будто сделал мне огромное одолжение, а я теперь должна ему руки за это целовать. «Конечно, моя темница намного комфортнее тех, что в подземелье», — все же огрызаюсь я. «И в твоих интересах не лишиться ее», — хмыкает ледяной. «Тебе что-то не нравится?» «Я всего лишь хотела попросить», — решаюсь я озвучить то, что крутилось в моем сне почти всю ночь, «чтобы кто-то помог мне и дал несколько уроков о вашем мире, раз уж мне тут жить». Понимаю, что я выпалила все очень быстро, чтобы мне не успели сказать «нет» еще до того, как я закончу. Ответом мне служит внезапная тишина. «Я могу приходить к вам и учить», — улыбаясь, предлагает Йоран. А справа от меня слышится рычание.